неподвижно застыв на носу у самого форштевня, Персио слышал, как они приближались вслед за обрывками фраз, подхваченными теплым бризом. Он поднял руку и показал им на небо. «Посмотрите, какое великолепие!» — произнес он восторженно. «Поверьте, такого неба в Чакарите не увидишь. Там всегда какая-то зловонная дымка, отвратительная сальная пелена, застилающая это великолепие. Вы видите, видите!» Это высшее божество, распростертое над миром, божество с миллиардами глаз. «Да, очень красиво», — сказала Паула. «Немного, правда, однообразно и растянуто, как все, что величественно и грандиозно. Только в малом существует подлинное разнообразие. Не правда ли?» «Ах, в вас говорят демоны», — вежливо заметил Персио. «Разнообразие — подлинное исчадие ада». «Но и безумен этот тип», — пробормотал Лусио, когда они двинулись дальше и затерялись в темноте. Паула уселась на бухте каната, попросила сигарету и довольно долго раскуривала ее. «Как жарко», — сказал Лусио. «Любопытно, здесь даже жарче, чем в баре». Он снял пиджак, и его белая рубашка выделилась светлым пятном в полумраке. В этом укромном уголке палубы никого не было. Ветер слабо гудел в натянутых проводах. Паула молча курила, смотря в сторону неразличимого горизонта. Когда она затягивалась, огонек сигареты выхватывал из темноты густые пряди ее рыжих волос. Лусио вспомнил, какое было лицо у Норы. Все же какая она ненормальная! Какая ненормальная! Что ж, пора и ей понять. Мужчина всегда свободен, и нет ничего дурного, если он пройдется по палубе с другой женщиной. Проклятые буржуазные предрассудки, воспитание в монастырской школе. О, Пресвятая Дева Мария и прочая дребедень с белыми цветочками и разноцветными образочками. Одно дело — любовь, и совсем другое — свобода. И если она возомнила, что всю жизнь будет держать его на привязи, как в последнее время, только потому, что не желала ему отдаться? Пусть тогда. Ему показалось, что Паула смотрит на него, хотя в темноте он не мог видеть ее глаз. Добряка Рауля, казалось, вовсе не трогало то, что его подруга отправилась с другим. Напротив, он посмотрел на нее с веселой улыбкой, словно давно знал все ее капризы. Лусио почти не встречал таких странных людей, как эти пассажиры. А Нора... «Ну что за манера, разинув рот, слушать все, что не говорит Паула, особенно ее крепкие словечки, и поражаться ее неожиданным суждением. Но, к счастью, что касается Нормы...» «Я рад, что хоть вы признали мою точку зрения», — сказал он. «Конечно, приятно мнить себя незаурядным человеком, но нельзя же испортить путешествие». «А вы думаете, что наше путешествие будет удачным?» — спросила Паула небрежно. «Конечно. По-моему, в какой-то степени это зависит и от нас самих. Если мы поссоримся с офицерами, они создадут нам несносную жизнь. Я требую уважения к себе, как и любой другой», — добавил он, делая упор на слове «уважение». «Но не слишком умно портить круиз из-за глупой прихоти». «А наше путешествие называется круизом». «Да». «Не подтрунивайте надо мной». «Нет, я спрашиваю серьезно. Я всегда теряюсь от этих изысканных слов. Смотрите, падает звезда. Загадайте скорее что-нибудь». Паула загадала. Тонкая черточка, должно быть, изумившая звездочета Персио, на долю секунды мелькнула на севере небосклона. «Ну, дружок», — подумала Паула, «а теперь пора кончать с этой ерундой». «Не принимайте меня слишком всерьез», — сказала она. «Возможно, я не была искренна, когда взяла вашу сторону в недавнем споре. Это было скорее из спортивного интереса, что ли. Просто я не люблю, когда кого-то унижают. Я из тех, кто всегда вступается за маленьких и глупых». «А», — сказал Лусио, — «я немного пошутила над Раулем и остальными, потому что забавно наблюдать их в роли Буффало Билла и его друзей. Но, вероятно, они были правы». «Какое там право?» — раздраженно проговорил Лусио. «А я так был благодарен вам за поддержку. Но, получается, вы поступили так только потому, что считаете меня глупым».